Часть вторая. Дракошкин дом. Глава первая. Мне доверили присмотреть. Дождаться первого булька, один раз насыпать этой штуки, помешать, дождаться второго, насыпать из этой, помешать и снять. Поняла? Внушал Ракшас, шевеля мощными надбровными дугами. А его могучее туловище в таком белом фартуке, что глаза слепило, возвышалось надо мной добродушной зеленой скалой. Понять-то я поняла, но засмотрелась на спиральки пара, поднимающегося с поверхности соуса. Самый первый бульк случился так внезапно, что я сразу не сообразила, какую из двух баночек с приправой хватать. Схватила ту, что была слева. Первую сыпанула. В момент, когда баночка опрокинулась над кастрюлькой и приправа порскнула сквозь дырочки дозатора, до меня дошло, что Ракшас считает не как все слева направо, а наоборот. Нет бы остановиться, но я решила, что какая, по сути, разница, все равно перемешается». Взяла вторую баночку и тоже сыпанула, как раз после второго булька. А разница была. Длинная плоская ложка для помешивания совершила круг, и соус вместо кремового стал салатовым. Таким, знаете, как первая весенняя травка. Блин. Я оглянулась, чтобы посмотреть на Ракшаса, как кот на Шрека. Но кухня оказалась девственно пуста. Побулькивала и шкварчала на плите, лежали по столам ложки-поварёшки, ножи, недокрошенные и недоизмельченные продукты. Подергивая длинными синими хвостиками, раскатывались по полу круглые розоватые клубни-торки, такой местный корнеплод, что-то среднее между свеклой и репкой. Слабаки. Но их можно понять. Просто в первый день на кухне я устроила фудапокалипсис. Нечаянно. Я и сама жутко испугалась своей разрушительности. Мне дали корзину с торкой и отправили в уголок. Вымыть, почистить, нарезать. Но взятый клубень шевельнулся, оказавшись уснувшей скальной ящеркой-хамелеоном, а не здесь вместо мышей. Представьте реакцию, когда картошка, которую вы решили почистить, посмотрела на вас всеми своими глазками, а потом раззявила пасть и куснула. Вопли — это как минимум. Но у меня случился первый раз. Первый магический раз. Вся еда, что была в помещении, взмыла под потолок вместе со злополучной торкой. Поверхности столов, стены и посуду высеребрило инеем, огонь в открытом очаге застыл, и все тоже застыли. Кроме меня, стоящей под пустой корзиной с ножом в одной руке и висящей на пальце ящеркой с выпученными глазами на другой. «Блин!» — сказала я, и все обрушилось. И быть бы замковому целителю мисту Шорусу и двум его ученикам по уши в работе, если бы летающая еда не перешла в один миг из твердого состояния в желеобразное. Реакция была бурная, и целителю все же пришлось поработать. На полу от желе стало очень скользко, но ушибы ушибам рознь. Ракшас первый сообразил не делать резких движений, проскользил ко мне, как фигурист в супертяжелом весе, снял ящерицу с пальца и молча вручил начавшее оттаивать полотенце и тазик. Убрали быстро. Вывод. Магия — сила, а контролируемая магия — вещь незаменимая. Но в воспитательных целях угол кухни я убирала вручную с полным осознанием, что так и буду до посинения столовую подметать, перебирать овощи в кладовке и делать прочее посильное для скорбных умом. Однако после происшествия Ракшис уверенно заявил, что впечатлился и берет, прямо после того, как я отмыла кухню, отмыли меня и отвели, и сдали дядюшке с подробным описанием беспредела. А я под шумок попросила меня читать научить. Они потом меня выставили и шептались. Подслушать толком не удалось. Зеленый опять сомневался, та ли я Ирена, а дядюшка уверял, что, может, не совсем та, но настолько похожа, что могла бы и быть. А раз так, то думать нечего. Что-то со мной страшное случилось. Вот я и поумнела внезапно, и дар открылся. От шока. Бывает. Сложно не согласиться. От шока что угодно учудить можно. Зато Ракшис после разгрома придумал желе из мяса и обозвал его студнем. Теперь, когда я говорила «блин» на кухне, все предпочитали нырять под столы. Два длинных в центре с проходом между ними и один широкий, примыкающий к левой стене. Место, чтобы прятаться, было еще под тремя мойками и в шкафчиках, где хранились самые большие кастрюли и посуда, которой редко пользовались. На плите забулькало. Над уровнем столов приподнялась большая зеленая рука и прикрутила горелку под одной из кастрюль. «Он зеленый», — повинилась я. «Кто?» — прогудел из укрытия Ракшис. «Тут только я зеленый, и укроп с петрушкой еще. «И соус теперь». «Да?» — орк вынырнул на поверхность, обогнул столы и заинтересованно склонился над катастрофой. Затем взял у меня из рук мешалку и продегустировал. «Как ты это сделала?» «Как вы и просили, только наоборот. Специи, наоборот». «Хм, уверен, ей понравится». «Кому?» «Королеве». «Испортить соус для такого гостя? Я готова была посидеть от досады, если бы мне было куда сидеть. Сюрприз! После всех перипетий с пространственными дырами, ездой на драконьих хвостах и замерзанием в ледяных коридорах, мой шикарный пепельно-русый стал жемчужно-белым. Должна сказать, с голубыми глазами смотрелось невероятно эффектно. Что там дальше с соусом было, я так и не узнала, но с королевой случайно столкнулась, когда помогала накрывать обед в стражьей столовой. Аконита Драксит была отсюда родом и детство и юность провела в Айскасл, пока однажды на балу в столице не попалась на глаза наследнику Венца Восьмерых. Время от времени, не слишком часто, она приезжала в замок отдохнуть и стала свидетельницей того, как я гоняла близнецов-драконов Майена и Майлита Грейст, вечно являвшихся поесть в первых рядах и уже схвативших по куску свежего хлеба из плетенки на столе. «Блин, куда? А ну кыш! Руки!» «Умыли?» Быстро проглотив стащенное, Майлит или Майен предъявил пятерни. «Да пупка, показать!» — предложил второй. «Вон пошли, оба! Наследили, как стадо бизонов!» Я замахнулась на одинаковых с лица полотенцем, которым протирала тарелки. И тут оба драга согнулись в придворном поклоне. Кроме меня в столовой были и другие слуги, и все они тоже поклонились. Я обернулась и встретилась глазами с красивой стройной брюнеткой. На ней поверх домашнего платья без корсета была тяжелая длинная накидка с пушистым белым воротником, а огромные темные глаза с любопытством разглядывали помещение и меня. Затем она улыбнулась и ушла, а Майен, или Майлит, Грейт сказал, что это была королева, а я невежда и глупыш. Глава вторая. Никто меня особенно серьезно не воспринимал. Считали слегка блаженной. Однажды застала, как служанки шептались, будто меня какие-то проходимцы поймали и держали у себя как рабыню. А потом я им надоела. Они отвели меня подальше и бросили умирать, а я возьми и выживи. Ладно, подумаешь. Зато стало понятно, отчего я была избавлена от определенного рода внимания со стороны противоположного пола. И даже любвеобильный костелян мист Филандер ни разу не прижал меня в уголке, хотя грешил подобным со всеми симпатичными служанками и даже с не очень симпатичными. Как-то так жили. С реалиями и бытом я почти справлялась, а вот с грамотой вышел конфуз. Я, наивное дитя, решила, что раз знаю принцип, то выучить новые буквы и подставить к ним звуки будет проще простого. Как бы не так. Проблема пряталась в автоматическом знании языка и его же воспроизведении, которое прогружается в момент перехода через портал. Дядюшка Дитмир уже готов был бросить дохлое дело, научить меня. И тут до меня дошло, что внутри себя я слышу один язык, а на выходе получается другой. А я ни сном, ни духом. И когда я говорю «доброе утро», оно на самом деле может звучать как «др-др-др-др-др-бр-бр-бр-бр». Если есть в этом мире пособие для попаданок, обязательно нужно туда вписать, что стоит выбирать порталы с полной языковой версией по принципу «все включено» — понимать, говорить, читать и писать. Причем сразу, а не это вот бесплатная демо. Потому что порталы уж точно можно выбирать. Особенно здесь. Но об этом чуть позже. Сначала про мучение обучения. А есть такие штуки, в которые я, к примеру, говорю, а оно мои слова запоминает и мне ими же обратно говорит? Спросила я и скрестила все пальцы, какие у меня в организме были. Сейчас точно за дуру примут или за неместную, что еще опаснее, потому что получится, что я коварная самозванка. А зачем? Надо, сказала я. Очень. Иначе не выйдет. Святой человек. Или, как говорят здесь, верный. Вер – местное божество. И все слова с частью «вер» автоматом принимают божественный смысл. Здесь даже не говорят «я тебе верю». Как угодно, но не так. Так вот, дядюшка посмотрел добрыми глазами, взял за руку и повел. Так я впервые оказалась в той части замка, где обитали, когда появлялись дома хозяева. Королева Аконита Драксит в девичестве Стоун или ее брат Аркейн, королевский инспектор. Что именно он инспектирует, не сказали. Будто такая известная вещь, что упоминания не стоит. Я и про инспектора краем уха услышала. А уж собственными глазами увидеть – никак. Этот таинственный Аркейн Стоун, дракон, разумеется, очень не любил изображение себя. Так что по всему огромному замку не было ни одного его портрета. Зато драконьих голов и прочих барельефов хоть отбавляй. Галерея с могучей прекрасными предками тоже была. Мы с Дитмиром как раз мимо нее в первый раз шли, но тогда я не особо интересовалась. Потом сбегала посмотреть. Нашла королеву и всяких пап-дедушек. Столько надменной красоты в одном месте. Бррр. Хозяина замка не нашла. Позже подумала, что он, наверное, уродился не слишком красивым или вообще страшненьким. Так бывает, кончились у вселенной красивые чернила как раз на нем. Вот он и не любит свои портреты. Обстановка в хозяйской части была, естественно, не чета той, в которой жили служащие и обычные стражи. Я в своем платье без всяких рюшиков чувствовала себя среди этой красоты, как залетная моль в шкафу с королевскими шубами. Рот разевался, а куснуть никак. От восторга и впечатлений. Дитмир привел меня в комнату, похожую на детскую. Пожалуй, когда-то она ею и была, а теперь больше напоминала музей, в котором жила какая-нибудь известная личность, когда была маленькой. Нашей целью оказался сувенирный стеклянный шар с потускневшим снегом и спящим дракончиком внутри. Самый обычный, привычный моему глазу шар со снегом на красивой подставке и круглым камешком-кнопкой впереди, на который Дитмир и надавил. Снег в шаре пришел в движение, дракончик встрепенулся и сел. Дядюшка выжидательно посмотрел на меня. «Здрасте», — сказала я, и дракончик повторил. Штучка называлась «звуковое зеркало», но эхо мне было ближе. Дракончика я сходу окрестила Томом. Я услышала все звуки букв, и дело пошло. Я даже петь пыталась. «А-а-а! Горы рубежные вот такой вышины! О-о-о! Замок драконий вот такой ширины!» Ну, с песнями и стихами был швах. Никакой рифмы. Вообще, рубеж — зрелище такое, что дух захватывает. Когда я впервые это снаружи увидела, сразу поняла, отчего все здесь живущие с таким воодушевлением говорят «Северный предел — корона мира», а Айс-Касл — ее сверкающий бриллиант. Горы рубежа настолько высокие, что когда смотришь, кажется, будто зубцы нагибаются над тобой, словно края глубокой пиалы. Там на вершинах мечется ветер, и облака плывут рваными клочьями. Кругом снег, такой белый, что больно смотреть, а лед кажется бирюзовым на просвет или изумрудным, или розоватым, если солнце всходит. Рассвет здесь... Знаете, я расплакалась, настолько это было прекрасно. Сначала полная темнота. Бархат с искрами звезд и россыпью диамантов созвездия Венца на юге. И вдруг брызги света, взрыв, веер бьющих над пиками жемчужно-розовых лучей. Свет отражается от толщи облаков и мельчайших льдинок, мечущихся в воздухе там, на невообразимой вышине. И кажется, что это сами звезды сыплются вниз вместо снега. Затем все стихает. Свет стекает по склонам, разбегается по горным макушкам эстафетой, словно одна вершина загорается от другой новогодней гирляндой. Воздух плавится, и восходит солнце. Теплое, желтое, как политый медом оладушек. Свет касается лица, и им хочется дышать. Но, несмотря на этот теплый свет, здесь все равно холодно из-за рубежа, потому что горы на самом деле вовсе не обычный камень, а сгущенная застывшая магия. Она и охраняет проходной мир от того, что за рубежом, от хаоса. Именно оттуда я и пришла. Каким-то совершенно невозможным образом пройдя сквозь барьер. Вот почему я молчу о том, кто я. Вот почему никто не должен знать. Попаданки в проходном мире — явление рутинное. Тут этих порталов как дырок в сыре. Но я вывалилась, капельку не долетев. Глава третья. Наверное, самым убойным фактом оказалось то, что проходной мир плоский, и рубеж действительно его граница. Мир делится на сектора по сторонам света. Наш, соответственно, северный, со всеми северными штуками вроде снега, мороза и холода. Все дело в том, что проходной мир не возник сам естественным путем, как возникают обычные круглые миры, а был создан искусственно, для того, чтобы притягивать к себе порталы из множества других миров. Зачем? Немного из древней истории. Популяция драконов в их когда-то родном мире медленно, но неуклонно снижалась. Сама собой или помог кто, неясно. Затем случился магический катаклизм. Мир выстоял, но жить в нем становилось все некомфортнее из-за хаотично открывающихся порталов. А еще время от времени, помимо уже известных неприятных сюрпризов, в мире стали появляться попаданки, среди которых в обильных количествах обнаружились истинные. У драконов, за редким исключением, традиционно рождаются мальчики. Но даже для того, чтобы мальчик родился, жена должна быть совершенно особенная, и для каждого дракона его собственная, то есть истинная. Самое страшное, что сразу почти никогда не понять, а вот если жена родила и вместе с ребенком выжила, без сомнения истинная. Не стопроцентно, однако факт. Выйти за дракона – та еще рулетка. Чаще всего это выйти и умереть при родах вместе с ребенком, выйти и потерять ребенка без возможности снова когда-нибудь родить, или родить и умереть, оставив дитя горюющему отцу. Ужас. Драконы живут долго, а потеряв жену, спустя время вновь начинают думать о наследниках. Понятно, что при таких шансах надолго и счастливо местные жительницы к ним в невесты не особенно набивались. Попаданки – дело другое. Почуял свое, очаровал и готово. Так что драконы крепко подумали и подошли к делу глобально, создав совершенно уникальный мир, куда и перебрались полным составом. Одним подслушиванием я бы такой картины не собрала. Пришлось играть с дядюшкой в почемучку. Так что дурацкие вопросы вроде «А почему мир плоский?» и «Почему солнце всегда встает на востоке или заходит на западе?» сыпались из меня, как из дырявого мешка. Последний поставил Дитмера в тупик, и он сделал, как все взрослые. Ответил: «Вырастешь, узнаешь». Словно я у него спросила не про солнце, а откуда дети берутся. Еще одна штука меня немного пугала. Как всякий живой мир, этот рос. Ему становилось тесно, и тогда границы раздвигались, а в барьере рубежа возникали трещины. В большинстве случаев оно само как-то срасталось, но случалось, что недостаточно быстро. Материя хаоса проникала по эту сторону границы и тут же принимала форму, в основном хищную и жрущую. Просочившееся зло могло сидеть на месте и ждать или искать обед самостоятельно, как дикие ящеры – виверны. Сами виверны летать особенно не летали. Бывали разных размеров и расцветок в зависимости от места обитания. И были не особенно разумны, зато хитры, коварны и вечно голодны. Именно поэтому дракон бесится, если его ящером назвать. Все равно, что человека обезьяной. Но даже когда границы мира расширялись, Айс Касл оставался на своем месте. Вот такая магия. Замок и замок. Айс Касл был велик. Я уже говорила неоднократно. В одной его части жили стражи, охраняющие рубеж, воины-драконы, в другой – хозяева. У него было несколько этажей, башни и, как у всякого приличного замка, подвалы, кладовые и погреба, а в самом-самом низу – основание. Тот самый огромный величественный зал с ледяными колоннами и светящимся туманом. И мне очень повезло, что я выбрала в относительно людную часть. Не спустись, дядюшка Дитмир, в нижние кладовые за какой-то надобностью, осталась бы я там навеки вечные. Как бы вы ни старались, обогреть такую громадину, как Айс Касл, очень проблематично. В этом деле в помощь были горячие ключи под замком. Как это соседствовало с ледяными залами и коридорами, мне не очень понятно. как круговорот светила плоского мира или дыры в рубеже, но благодаря горячим ключам в замке было тепло. Еще в Айскасл имелась целая прорва купалин от небольших до огромных, в которых и дракон поместится. И это не считая ванных в жилых комнатах. Местные жители поголовно испытывали нежные чувства к горячей воде. Как раз в купальне и случился со мной конфуз. Хотелось бы сказать, что небольшой, но, учитывая размеры купальни и того, кого я там потревожила... Глава 4. День не задался прямо с ночи. Снилась всякая муть. За мной гнались те ненормальные, что оставили меня замерзать в лесу. Клифт вращал двумя страшными кинжалами, угрожая покрошить на салат, а Сайфер упирал свой жуткий сверкающий меч мне в пупок, клыкасто улыбался и покрывался чешуей. Я снова падала в портал, летела сквозь мглу и хаос, тонула в сыпучем снегу, ломилась в запертые двери и блуждала в ледяных залах. Проснувшись, я с трудом разлепила глаза. Я действительно замерзла. Меня трясло, изо рта вырывался пар. Стены комнаты покрылись слоем изморози, промерзший насквозь полог задубел и казался ломким. По полу стелился странный, чуть светящийся туман, а еще у меня было что-то с глазами. Стоило сделать резкое движение, картинка начинала рябить, разваливалась на пиксельные кубики, и если задержать взгляд... Часть стойки, на которой держался балдахин, сделалась прозрачной. Хрупнула, брызнув снежным порохом, и меня погребло под балдахином. Ощущение, будто фанера придавила. Когда выползла, стуча зубами, глаза открывать было страшно. Это я так нечаянно колданула, или оно само, и весь этот ледяной беспредел по другой причине? Одевалась, приплясывая. Выбравшись в коридор и все еще подергиваясь от остатков сна из нобких мурашек, пошла в кухню помогать Ракшису с завтраком. Там-то уж точно будет тепло. Народу толклось едва ли не вдвое больше, чем обычно. Оказалась морозная роспись по стенам. Это у меня все-таки от нервов. А холодно было много кому. Ночью случился очередной сдвиг границы, и один из источников, которые обогревали замок, перестал быть горячим или вовсе пропал. Надо же, магический мир... а проблемы с отоплением, как у всех. Орк рычал на лишний народ и периодически гонял незадействованных в процессе приготовления пищи вон. Но через какое-то время лишние снова скапливались погреться. Да и посплетничать тоже было интересно, раз уж собрались. Я узнала, что в последнее время как-то часто трясет. Попала под очередной разгон и чуть сама не разогналась, так угрожающе Ракшис вращал здоровенным половником и глазами. Но меня заметили и приставили к толстостенной кастрюле, где распаривалась тыква для сладкого пюре. Яркую массу требовалось непрестанно помешивать и понемногу добавлять в нее сироп. Меня мигом разморило от тепла и монотонных движений, так что, когда зеленый шеф-повар спросил «Ну как?», я дернулась и едва не засветила Ракшису в глаз, вытащенный из кастрюли мешалкой. Орк шарахнулся, подбил под руку стоящего рядом Карста, одного из младших кухарей, который только-только открыл банку с крахмалом. «Внезапно», — сказал Карст. Рыжеватый смуглый парень... слова использовал крайне редко, и это было его любимое выражение, вроде моего блина. Крахмал припорошил его, Ракшиса, меня, часть стола и пол, частично клубился в воздухе, но основная масса ухнула в кастрюлю с уже готовым тыквенным пюре, как раз дошедшим до нужной консистенции. Бль! Палец Ракшиса уперся мне в губы. «Тихо! Хватит разрушений! Вот день дурной! Куда ни кинь, всюду... Блин!» Крахмальная горка полежала на поверхности и сделала бульк. А у меня сработал рефлекс. Я принялась активно размешивать, чтобы комочков не было. Так в Айскасле появился Рахат Лукум. На претензии Ракшиса, что набор звуков не может быть приличным названием для нового десерта, я предложила ему самому придумать. Сошлись на том, что Рахат Лукум все равно интереснее, чем вязкий мармелад. Уточнив, что делать с застывающим комком оранжевой массы, Ракшис меня выставил. «Спать иди в другом месте». Не успела я обрадоваться, как на полдороги к комнате, где я планировала уединиться с одним или даже с двумя одеялами и книгой, меня перехватил задерганный Дитмир и послал разобрать ящик с письмами. Он частенько так делал, едва я научилась более-менее прилично складывать буквы в слова. Считал, что обучение и полезные действия можно и нужно совмещать. Вот талант у человека, всем занятия найдет. Так что я действительно ушла спать в другое место. Там было тепло, но меня продолжало немного знобить. Не простудиться бы. Ничего не имею против мистера Шоруса и его зелий и амулетов. Но прошло уже порядочно времени, а я все еще не особенно верила в волшебную медицину, несмотря на то, что именно она поставила меня на ноги после попадания в Айскасл. Озноб накатывал волнами. С глазами снова стала твориться полная дичь. Буквы расплывались. Я решила, что устала. Сходила пообедать, но почти ничего не съела. Помогла собрать посуду в стражьей столовой. Снова посидела с письмами, затем вышла во двор подышать и чуть не убилась на ледяной дорожке, которую раскатала замковая ребятня. Детей тут было мало. Семьи работников жили в основном в Тондекасл, небольшом городке под стеной замка. Меня поймал один из близнецов Грейст, оттряхнул от снега и, таинственно заглядывая в глаза, спросил, не слишком ли я замерзла ночью, что делаю вечером и не прогуляюсь ли с ним и его братом в городок на праздник. Как гуляние и температура в замке стыкуются, я не сообразила, но решила сбежать. Ну их, этих драконов! Глава 5. После прогулки я намеревалась забраться в ванную, затем подумала и решила, что для такой дозы озноба нужна купальня королевских размеров. Конкретно в той, куда я собралась, всегда было пусто и свободно. Если внутри кто-то есть, специальный барьер просто не пропустит. Не должен был пропустить. Я спустилась вниз с охапкой нужных вещей и теплым халатом. И, как всегда, когда сюда заглядывала, принялась представлять себя римской патрицианкой в термах и воображать снующих между колонн прекрасных атлетически сложенных юношей в набедренных повязках, разносящих на золоченных подносах фрукты и молодое вино. Здесь было не принято купаться голышом. На это были ванные в личных комнатах, так что я надела специальную рубашку. Странный обычай. В мокрой одежде я чувствовала себя еще более голой, чем если бы была голой. Так затейливо ткань облепляла тело на выходе из воды. Плавать было неудобно, хотя размер и приличная глубина бассейна это позволяли. Разделась, забралась в горячую воду и тут же покрылась мурашками от резкой смены температуры. Ароматный пар щекотал нос и стелился по поверхности. Облицованное небольшими плитками красивого серого камня дно бассейна почти не просматривалось. Я решилась на заплыв, опустилась на ступеньку ниже, собираясь оттолкнуться, и тут она шевельнулась. Ступенька! Дно бассейна вздыбилось бугром, брызги воды полетели во все стороны, резко дернуло на дно. Я взмахнула руками и успела только рот захлопнуть, как меня поймал удав. Ощущения были как раз такие. Или шланг. Большой серый чешуйчатый шланг. Теперь меня мурашило от ужаса. Все, приплыли. Вода шумно стекала обратно в бассейн. Я приоткрыла один глаз, потому что второй залепила волосами. И увидела ноздри, как у крокодила. И чешую, и приоткрытую пасть с клыками. Не ешь меня! Зверюга чмыхнула, меня обдало горячим сухим воздухом, как в парилке. В носу и горле защипало, зато волосы сдуло с лица. Да-да, я прямо мечтала смотреть на этот ужас обоими глазами. Рядом, на краю бассейна, если чуть скосить глаз, угадывалась огромная когтистая лапища. Лапища. Хороший дракон. Извините, что потревожила. Может, я не собиралась шлепать. Я... У меня рефлексы. У меня стресс. А он тут хвостом своим скользит. Прям там, откуда у меня вот-вот сердце выскочит. Как у такой громадины может быть такой подвижный, гибкий хвост? Так что приложила сразу по наглому хвосту и тут же по наглой морде. Блин. Моя ладонь, как его ноздря. Ну, почти. Если и запястье считать, и... А вдруг он решит, что это я его так глажу? Блин. Смотреть в огромные глазищи я даже не пыталась. Мне и носа было довольно. А можно я пойду? И на самом деле погладила. Ну, так, на всякий случай, чтоб не обижался, что шлепнула между ноздрей. Боже, ну и зубище! Пойду, да? Пожалуйста. Опять случился горячий чмых, и из приоткрытой пасти высунулся кончик языка, как у змеи. Вытянулся, потрогал воздух. Я почуяла слабину в жгуте удерживающего меня хвоста. Уперлась руками, выскальзывая вверх, но хвост сжался. Я потеряла равновесие и ткнулась лицом в... Рыло? Морду? А как правильно? О чем я вообще думаю? У дракона случился шок. Наверняка еще никто не бросался на него с поцелуями, когда он вот такой большой и страшный, посему хвост разом обмяк, лапа соскользнула. Я рванулась, чудом оказавшись на свободе, и, пробуксовывая по мокрому полу, бросилась прочь. Что-то шлепнуло, клацнуло, взвыло с мотоциклетным рокотанием. Мой мокрый тыл почувствовал, что стало горячо, и я припустила с удвоенной скоростью. Если б не запнулась о низкую мягкую скамью, где бросила вещи, скакала бы почти голышом по замку, а так успела халат сдернуть. На тапки уже мужества не хватило. Какие тапки, когда за спиной такое? Чем я там у дракона перед носом сверкала, когда выскочила из бассейна, мне подумалось уже у себя и под одеялом, куда я забилась мышью прямо в халате и мокрой купальной рубашке. В глазах мельтешило, сердце колотилось, меня поочередно окатывало то жаром, то ознобом, и если я завтра не встану, сама виновата. следующий раз буду палкой тыкать, прежде чем в воду лезть».